Часть шестая. Шизофреник. В этом мире постоянно происходят вещи, которые выходят за границы нашего понимания, убежден Сергей Демин. И в этом случае срабатывает один из двух природных механизмов. Вы либо принимаете все как есть и просто отмахиваетесь от любых попыток истолковать произошедшее, либо наоборот, начинаете искать его причину. Во втором случае почти наверняка вы просто в итоге слетите с катушек, потому что чаще всего эти причины лежат настолько глубоко, что действительно откровенно отдают мистикой. Демин отлично знает, о чем говорит, ведь он не единожды сталкивался лицом к лицу с самыми темными загадками нашей планеты. Сложные нераспутанные головоломки — его главная страсть. Ведь не зря же его карьера журналиста зародилась именно из тайны Петезары. Когда меня пытаются грубо ткнуть носом в тот факт, что я сам готов идти на поводу у слухов и всевозможных мистификаций, я сразу вспоминаю одну жуткую историю. Историю о чактезжской ведьме. Это именно тот случай, когда ни доводы рассудка, ни какие-либо факты вам не помогут. Когда есть некая сложная, неоднозначная ситуация, и нет совершенно ни одного разумного толкования этой самой ситуации. Вы просто должны это принять. Произошло то-то и то-то, и там-то, а почему и как, никто не знает. Почти так же, как в случае с Петезерой, где официальная версия выглядит настолько слабой и нежизнеспособной, что в нее способен поверить разве что полнейший идиот. Сергей Демин совершенно прав. Абсолютно все дальнейшие полевые симуляции, в которых были задействованы снаряды того типа, что хранились на полярной базе, достоверно подтверждали один и тот же факт. Факт того, что взрывчатка подобного плана просто физически не способна привести к такому уничтожающему пожарищу, которое поглотило все 5 блоков Петезеры. Однако свидетельствовали об этом не только наглядные испытания, но и мнение многих пиротехнических экспертов, опытных военных и даже обычных физиков. Они единогласно утверждали, что пламя, объявшее злополучную станцию, являлось отдельным фактором, никоим образом не связанным с серией взрывов. А из этого, в свою очередь, проистекал другой вполне резонный вывод. Никакого несчастного случая, о котором твердил Анджей Липски, на Петезере никогда не было и быть не могло. Команда ученых не только самолично спланировала взрывы, чтобы проломить лед, но и собственными же руками подожгла перед этим станцию. Но вот для чего? Ответить на этот вопрос затруднялись даже самые догадливые. «Просто выбросьте из головы официальную версию Липски», — рекомендует Демин. Она настолько сырая и непроработанная, что не заслуживает ни крупицы того внимания, что ей было в свое время уделено. В тот же момент очень жаль, что именно этот информационный мусор встал на пути группы людей, которые действительно были заинтересованы в том, чтобы докопаться до правды и горячо желали вытащить ее на поверхность. Так как основная версия исследовательского европейского штаба откровенно огорчила, и даже оскорбила многих неравнодушных людей, которых по-прежнему волновала причина гибели 12 человек, находившихся на полярной базе, эти самые неравнодушные люди стали параллельно искать другие пути в теории, способные привести их к долгожданной истине. Они жаждали раскрыть тайну гибели Петезеры и не собирались останавливаться. Во всяком случае, в первые годы после трагедии. К счастью, родные и близкие погибших были с ними заодно, а потому охотно участвовали в стихийных неофициальных расследованиях, активно сотрудничали с журналистами и даже пытались организовать собственные поиски правды, которые, увы, не увенчались успехом. Однако именно благодаря тесному сотрудничеству с семьями погибшей команды вскоре появилась на свет вторая, неофициальная версия. Версия, от которой даже у самых циничных по спине невольно бежал неприятный холодок. Но давайте вернемся к этой версии несколько позже. А сейчас хотя бы кратко пробежимся по той самой истории о чактезжской ведьме, которую упоминал Сергей Демин, потому что она в самом деле заслуживает внимания. Чактезжск — крошечный северный городок, окрестности которого в 1985 году были преимущественно заселены коренными жителями — яннитами, на местном диалекте город всегда назывался Яннитау. Чактезжск — имя, навязанное СССР. В то же время в Чактезжске, как и во многих северных поселениях, проживали и приезжие, работавшие в горах на близлежащих разработках металлов. Фактически именно рабочие и возвели этот немногочисленный поселок, в то время как местные аборигены так и остались проживать в своих общинах, распластавшихся у реки. Климат здесь не настолько суров, как, скажем, в Ташимкаше или тем более в поселке Снежное, однако Чыктезышск по-прежнему мало пригоден для нормальной человеческой жизни. Зимой здесь очень холодно, хотя и малоснежно, что объясняется особенностями здешней гористой местности. Летом, в отдельные дни, температура в низинах может достигать 2-3 градусов тепла. У коренного населения городка это считается немыслимым везением. В такие погожие деньки янниты отправляются целыми семьями на рыбалку, пользуясь тем, что лед на реках заметно ослабевает и начинает подтаивать. К слову, рыболовный промысел – основной источник заработка у яннитов. Впрочем, это правило применимо фактически ко всем северным регионам, где единственным источником еды и денег зачастую служит именно рыба. Летом 1985 года, как раз в один из таких дней, в Чыктезышске неожиданно пропадает молодая девушка Елена Крапова, дочь одного из приезжих горняков, Валентина Крапова. Девушке на тот момент только-только исполнилось 19. Решив воспользоваться непривычно теплой для этой местности погодой, юная уроженка Екатеринбурга собирается отправиться на пешую дневную прогулку, однако не возвращается домой ни в 9 вечера, ни в полночь. Примерно в час ночи взволнованный Валентин Крапов, вернувшийся в Чыктезышск после двухдневной смены, обнаруживает пропажу дочери. Это кажется ему зловещим, ведь девушка прекрасно знает о том, что суровый родитель не позволяет ей гулять допоздна, да и подолгу бродить в таких местах особенно негде. Здешние скудные ландшафты не предназначены для длительного нахождения за пределами человеческого жилища. Между тем, к полуночи на необустроенные улочки города обрушивается привычный мороз, и скалистую местность покрывает тонкая корка прозрачного льда. Это важный момент, поскольку в дальнейшем он сыграет свою роль в этой трагической истории. Не раздеваясь, Крапов бросает сумку на пол, захлопывает за собой входную дверь и отправляется на поиски дочери. Возможно, полагает он, Елена могла остаться на ночевку у Риммы Райхерт, 23-летней супруги-сослуживца Валентина Крапова. Девушки нередко проводили время вместе, да и сам Крапов регулярно общался с Райхерт, поскольку скучающая в одиночестве девушка предпочитала в отсутствии супруга коротать вечера вместе с Еленой. Однако Римма Райхерт встречает Крапова с заспанным лицом и в махровом халате. Она понятия не имеет о том, куда могла подеваться Елена. Сегодня она с ней не встречалась, поскольку неважно себя чувствовала, и почти весь день провела с температурой в постели. Алексей Райхерт, супруг Риммы, выслушав обеспокоенного Крапова, решает не оставаться в стороне. Он быстро одевается и тоже отправляется на поиски Елены. Вместе они обходят все места, где могла бы находиться молодая девушка. Крапов знает приблизительный маршрут дочери. Она любит гулять вдоль реки, спускаясь в низину, а затем возвращается в Чыктезышск по пешеходной тропе, пролегающей через каменистый перевал. Крапов и Райхерт несколько раз обходят этот путь, исследуя окрестности. Делать это вдвоем затруднительно. Уличных фонарей здесь нет, местность у реки дикая и ухабистая, а весь арсенал мужчин составляют только ручные фонари, бьющие узкой полосой света максимум на пару метров вперед. Примерно в 3 часа ночи Крапов и Райхерт возвращаются в Чыктезышск, чтобы опросить нескольких возможных свидетелей, горняков, которые последние сутки находились в городке. Первые два из них только рассеянно разводят руками в стороны, сонно таращась на взволнованную двоицу мужчин. Однако затем Валентину Крапову улыбается удача. 30-летний Антон Узлов припоминает, что видел девушку издали поздним вечером. Якобы она неспешно прогуливалась по улицам, а затем скрылась из виду, двигаясь в направлении набережной. Припомнить точное время, когда это произошло, Антон Узлов не мог, но утверждал, что это произошло в промежутке между 10 и 11 часами вечера. То есть, как минимум, еще 5 часов назад Елена Крапова была жива и здорова, спокойно разгуливая по вечерним улочкам. Эти слова ненадолго ободряют как Крапова, так и Алексея Райхерта. Оба решают, что Елена просто-напросто забыла счет времени, наслаждаясь долгожданным потеплением. Распрощавшись с Узловым, они снова отправляются к реке, на этот раз уделяя этой области особенно пристальное внимание. К своему ужасу, Райхерт вскоре замечает что-то темное в воде. Под тонкой коркой льда синеет обнаженный силуэт Елены Краповой. На девушке нет совершенно никакой одежды, а ее связанные темно-зеленой бечевкой ладони плотно прижаты к голой груди. Зеленая бечевка — некая историческая особенность яннитов. Именно из нее местные рыболовы уже многие сотни лет плетут рыболовные снасти. Достать такую в магазине не получится. Это уникальная технология коренного населения, о которой они рассказывают крайне неохотно. Именно за эту улику и ухватится дальнейшее следствие. Очевидно, девушку выследил, изнасиловал и убил один из яннитов, рыбачивших неподалеку. Беспечная юная красавица, а Елена в самом деле была очень хороша собой, могла легко привлечь внимание одинокого мужчины в лодке. Тем более, как утверждал Узлов, Крапова едва ли не весь день провела вне стен дома, прогуливаясь по окрестностям. В то же время следствие почему-то не смутили вполне очевидные несовпадения. Так, если Антон Узлов в самом деле заметил Елену в промежутке между 10 и 11 часами вечера, гуляющей в одиночку, каким образом над ее телом за столь малый промежуток времени смог бы образоваться сплошной слой льда? Даже если предположить, что убийца схватил Крапову у реки около 10 часов вечера, затем молниеносно раздел, связал и изнасиловал ее, а после задушил и бросил в реку, все эти манипуляции в любом случае отняли бы у него определенное количество времени. Состояние же ледяной корки, возвышающейся над трупом Краповой, явно указывало на то, что девушка была убита и брошена в реку еще днем. Но в таком случае получалось, что свидетельство Узлова — откровенная ложь. В конечном итоге, после безуспешных недель расследования, вина за изнасилование и убийство Елены Краповой легла на плечи 20-летнего Тамалана Амиянова. Только он в тот злополучный день рыбачил на реке один. К тому же, к его собственному несчастью, он признался в том, что мельком заметил девушку, прогуливающуюся на берегу, но утверждал, что это произошло еще в первой половине дня, а после этого он Крапову больше не видел. Если бы это преступление произошло в наши дни, скорее всего, с поимкой настоящего убийцы не возникло бы особых сложностей. Достаточно было изучить образцы спермы Амиянова с теми, что оставались в половых путях убитой девушки. Однако в 1985 году подобных технологий еще не существовало. Тем более здесь, в одном из удаленных северных регионов. Спустя еще несколько недель дело о зверском убийстве Елены Краповой было официально закрыто, а Тамалан Амиянов признан виновным и осужден на 8 лет лишения свободы. Вероятно, на этом все и могло бы завершиться, если бы на фоне трагедии в Чектезышске не начали обостряться отношения между приезжими горняками и коренным населением. В июле того же года кто-то совершил поджог нескольких домов в одной из деревень яннитов, в результате которого в огне погибли престарелая женщина и молодая мать с грудным ребенком. Разумеется, расследовать это дело никто не стал, поскольку общины яннитов не подпадали под юрисдикцию страны, а ее жители не считались ее законными гражданами. Фактически, их интересы, кроме них самих, защищать было некому. Дальше больше. Через трое суток после пожара в деревне на одного из молодых рыбаков было совершено нападение. Коренному жителю региона, возвращавшемуся в поселение, набросили на голову мешок, а затем повалили на землю и избили до такой степени, что юноша не смог самостоятельно подняться на ноги и пролежал на холодном грунте несколько часов, прежде чем к нему на выручку подоспели соплеменники. Однако все это не идет ни в какое сравнение с тем, что произойдет 8 августа. Поздней ночью в близлежащую деревню яннитов, расположенную в низине у самой реки, ворвется группа, состоящая из троих мужчин. Вероятно, это были Крапов, Узлов и Райхерт, хотя утверждать этого наверняка и нельзя. Они войдут в первый попавшийся дом и нанесут несколько смертельных ножевых ранений 43-летнему мужчине и его жене. Затем схватят троих их несовершеннолетних детей и, связав их вместе, безжалостно бросят умирать в подожженном доме. В следующем доме троица истыкает ножами молодого мужчину, однако по какой-то причине решит пощадить его беременную женщину. На этом все ужасы августовской ночи неожиданно оборвутся. По одной из версий, обезумевших от ярости белых мужчин остановит священная земля яннитов, не терпящая невинной крови. По другой, местные рыбаки окажут им сопротивление, после чего благополучно избавятся от трупов налетчиков. Однако ничто не сможет объяснить того, что произойдет далее. К рассвету от городка Чектезышск не останется и следа. Сошедшая ночью лавина надежно погребет под собой всех, кто находился в поселении. Причем настолько тщательно, что разобрать снежные завалы и обнаружить в дальнейшем тела погибших попросту не удастся. Между тем, по общинам яннитов прокатится слух о том, что с кровожадными белыми людьми расправилась местная целительница, та самая беременная женщина, которой лишь чудом удалось уцелеть той злосчастной ночью. Ее негласно прозовут Чектезерской ведьмой. А затем в отчаянии махнут рукой на все, что произошло в этих краях, заключив, что ничего с этим все равно подделать уже нельзя. Только спустя десятилетия, когда у человечества появятся новые технологии, расследовать преступления прошлого станет так же легко, как изучать звезды в современный телескоп, станет очевидным тот факт, что за изнасилованием и убийством Елены Краповой стоял Антон Узлов, а не молодой рыбак из деревни Яннитов. Именно Узлов выследил одинокую девушку, совершавшую прогулку по окрестностям, преследовал ее, оставаясь на безопасном расстоянии, а затем изнасиловал и убил, сбросив труп в реку. Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина заблаговременно запасется рыбацкой бечевкой яннитов и придумает алиби, согласно которому он якобы видел Елену Крапову в черте города в промежуток между 10 и 11 часами вечера. Так как Антон Узлов трудится на том же месторождении, что и Крапов, он отлично знает рабочий график отца девушки и может с легкостью спланировать предстоящее преступление. О том, что это не спонтанное убийство, а тщательно выверенный план, свидетельствуют практически все имеющиеся улики. Вполне вероятно, что Узлов долгие месяцы пристально следил за привычками и распорядком дня молодой девушки, оттачивая свою изощренную тактику действий. Более того, после тщательного анализа данных Узлова, оставшихся в архивах, неожиданно выяснится, что в прошлом на него уже заводили дело о попытке изнасилования, а если точнее, всего 4,5 годами ранее событий, произошедших в Чектезерске. Однако затем, по неизвестной причине, некая Алена С. откажется от своих собственных показаний и заберет заявление из отдела милиции, а Узлов, покинув родные края, очутится в Чектезерске. Таким образом, убийство Елены Краповой все же окажется разгаданным. Однако не факт исчезновения целого города с лица земли. Малоснежный Чектезерск — совершенно не то место, где подобное явление в принципе может угрожать чьей-либо безопасности. На скалистых склонах региона попросту не бывает такого количества снега. К тому же в 1985 году, как уже отмечалось выше, летний период выдался на редкость благоприятным. Настолько, что снежный покров в низине растаял практически полностью. Лавина, которая накрыла городок 8 августа 1985 года, фактически взялась из ниоткуда, в буквальном смысле. В ту ночь Чектезерск перестал существовать вместе со всеми своими немногочисленными жителями, в одночасье превратившись в город-призрак. И в дальнейшем для новой партии рабочих, прибывших на разработки на смену погибшим в Чектезерске, правительство страны организовало нечто вроде лагеря из железных вагончиков. Так было проще и быстрее. А в трудовых договорах горняков отныне прописывалось строгое правило – никаких семей и женщин на территории рабочего поселка. Да и сам поселок вырос теперь на противоположной стороне склона, подальше от канувшего в лету Чектезерска и яннитов. Это была крайне странная история, которая так и осталась загадкой. Еще больше флера таинственности ей прибавляли рассказы очевидцев, которым впоследствии удалось повидать ту самую чектезерскую ведьму. Люди буквально противоречили сами себе. Одни утверждали, что она молодая женщина невиданной красоты, а другие тут же заявляли, что она уродлива до такой степени, что на нее невозможно спокойно смотреть. Одни вспоминали, что у нее были длинные и гладкие черные волосы, другие возражали, что волосы у нее были белые как снег, спутанные и торчащие клочьями во все стороны. И это при том, что люди видели ее в один и тот же день, дополняет рассказ Сергей Дюмин. Но, пожалуй, самым пугающим и непонятным фактором была и остается та самая снежная лавина. Даже по прошествии такого количества времени и многочисленных температурных колебаний, снежный покров, заваливший некогда Чектезерск, все еще остается на месте. Снег здесь попросту не тает, никогда, даже в плюсовую температуру. Толщина снежного покрова здесь всегда неизменна – 24 метра. Есть научные данные, подтверждающие этот нонсенс. что в 1989, что в 2001, что в 2015 году, показания всегда одни и те же. Снежный настил и не убывает, и не растет. Я приезжал туда летом 2007 года. Это было очень странное зрелище. Лысоватые скалистые склоны, каменистая низина с проплешинами талой воды, а чуть выше выпуклое белоснежное пятно, под которым погребен целый рабочий городок. И при этом, согласно всем исследованиям, это просто снег. Самый обыкновенный. 24 метра банального снега. Ничего экстраординарного. Но вернемся ко второй неофициальной теории гибели Петезеры, которую так и не удалось в конечном итоге не подкрепить сопутствующими доказательствами, не категорично опровергнуть, поскольку косвенные улики все же имелись. Итак, настало время вновь ненадолго перенестись в прошлое. Во времена, когда Анастасия Лисицына числилась студенткой биологического факультета. Так как она, как уже отмечалось ранее, не слишком увлекалась делами сердечными, в отличие от своих сокурсниц, регулярно бегавших на свидания, большую часть времени девушка проводила дома за книгами или же помогая отцу в ветеринарной клинике. О том, что у Насти появился некий иностранный поклонник, я узнала случайно, делилась с журналистами мать Лисицыной. В тот день она как раз уехала на летнюю практику, и я решила навести порядки в ее комнате. Перебирая ее конспекты и рабочие тетради, неожиданно наткнулась на стопку писем. Это были такие трогательные и пылкие признания в любви. Я еще подумала тогда, ну надо же, оказывается, не перевелись на свете романтики. Неизвестный воздыхатель не подписывал своих писем, зато активно заваливал ими Лисицыну, которая, впрочем, даже не думала забивать себе голову подобными глупостями и как-либо на них реагировать. Поэтому, когда заинтригованная мать во время телефонного разговора с дочерью упомянула о находке, Анастасия равнодушно попросила ее выбросить этот хлам в мусорное ведро. По ее словам, она сама собиралась сделать это перед отъездом, но из-за вороха дел кипа безымянных писем просто вылетела у нее из головы. Однако старшая Лисицына решила сохранить стопку любовных посланий на память, рассудив, что подобными вещами не стоит столь опрометчиво разбрасываться по сторонам. Когда-нибудь, когда ее дочь станет уже взрослой женщиной, ей будет приятно поностальгировать об ушедшей юности, просматривая эти письма. Так искренне полагала старшая Лисицына. Вот только в какой-то момент невинные любовные признания начали оборачиваться вполне реальными угрозами. Так, в течение следующего учебного года Лисицына не раз получала конверт с весьма недвусмысленными намеками на то, что если она, наконец, не начнет оттаивать по отношению к своему тайному воздыхателю, ее будут ожидать некие неприятные последствия. Эти письма Анастасия Лисицына неизменно находила то в кармане своего осеннего пальто, то в сумке, с которой она отправлялась на учебу, а иногда даже в почтовом ящике своего подъезда. Не оставалось никаких сомнений. Тайный ухажер явно заприметил девушку в стенах учебного заведения, но кем он являлся, не знал никто. Во всяком случае, до определенного времени. К тому же, как ни странно, сама Лисицына легкомысленно отмахивалась как от любовных признаний, так и от всех дальнейших угроз. Ей казалось, что эту тему не стоит даже обсуждать. Да и не до того было выдающейся студентке. Учеба отнимала у Анастасии не только все время, но и силы. Тревогу родители Анастасии Лисицыной забили тогда, когда в письмах стали появляться подробности того, как тайный ухажер, внезапно переквалифицировавшийся в маньяка-преследователя, собирается разделаться с юным дарованием. Не в силах больше оставаться в стороне, отец Лисицыной собрал конверты в охапку и отправился в ближайшее отделение милиции. Участковый, к немалому удивлению главы семейства, уже приготовившегося твердо отстаивать право на безопасность дочери, не стал отмахиваться от странных посланий. Выслушав отца Лисицыной и детально изучив письма, он пришел к выводу, что молодого человека, грозившего однажды подстеречь и изуродовать равнодушную девушку, необходимо найти и допросить. Вероятнее всего, не последнюю роль в этом деле сыграла сама Анастасия Лисицына. На тот момент о выдающейся студентке уже активно писали в городских газетах, а ее имя то и дело мелькало на региональных олимпиадах. В районе, в котором проживала девушка, о ее успехах знали буквально все. В основном потому, что внизу, у двери в подъезд, регулярно вывешивали рукописную стенгазету, где нередко упоминалось ее имя. Вполне вероятно, окажись на ее месте кто-то другой, Участковый даже не стал бы рассматривать это дело. Собрав копии с образцами почерка навязчивого ухажера, милиционер с группой волонтеров отправился в вуз, где училась Лисицына. Группе предстояла большая и сложная работа. Необходимо было сверить образцы почерка воздыхателя, выслеживавшего Лисицыну, со всеми молодыми людьми, обучавшимися в то время в данном учебном заведении. Это мог быть кто угодно. Как сокурсник Лисицыной, так и нет. Как студент старших курсов, так и первокурсник. Как ученик с кафедры биологии, так и с любой другой. Волонтеры потратили недели на то, чтобы просмотреть рабочие тетради, конспекты и рефераты студентов мужского пола. Они сверяли почерк с имевшимися у каждого распечатками любовных писем, искали совпадения в завитках букв, в их наклоне, в форме, и вскоре им, наконец, улыбнулась удача. Выяснилось, что тайным воздыхателем Лисицыной оказался некий Валентин Федорченко, студент третьего курса. Образцы почерка были идентичными, и у участкового не оставалось никаких сомнений в том, что навязчивым преследователем блистательной ученицы является именно Федорченко. Когда его вызвали на допрос в отделение милиции, Валентин спокойно заявил следователю, что уже многие месяцы планирует похищение и убийство Анастасии Лисицыной. По его словам, девушка крайне равнодушно восприняла все его горячие признания в любви, за что, несомненно, должна была понести самое суровое наказание. Уже после первой беседы в участке стало предельно очевидно, что Федорченко крайне нездоров психически. Дальнейшая медицинская экспертиза это подтвердила. У студента третьекурсника была диагностирована шизофрения, после чего Федорченко был немедленно отчислен из вуза и помещен на принудительное лечение в городскую психиатрическую лечебницу номер 7. Однако на этом история не заканчивается, а только лишь начинается. За год до того, как Лисицына отправилась на Петозеру, Федорченко был выписан из лечебницы для душевнобольных после достижения устойчивой медикаментозной ремиссии. В то же время ему надлежало регулярно появляться в клинике номер 7, каждые 2 недели в течение первых 6 месяцев, а затем каждый месяц до самого конца своей жизни. Валентин Федорченко исправно соблюдал это правило. Чем именно он занимался после того, как вновь очутился дома, неизвестно, поскольку единственная родственница Федорченко, его мать, с которой он проживал в одной квартире, на тот момент уже скончалась. Однако соседи Валентина рассказывали о том, что по возвращении мужчина вел себя очень сдержанно, казался спокойным и тихим. Большую часть времени он проводил у себя дома, но иногда его можно было заметить гуляющим в парке неподалеку. В апреле 1992 года, когда Лисицына оказывается на Петозере, в квартире ее родителей раздается странный ночной звонок. Сонный отец Анастасии поднимает трубку с рычага и слышит незнакомый мужской голос, который твердо заявляет ему о том, что «я иду следом за Настей». Обсудив между собой это ночное происшествие, родители Лисицыной принимают решение не говорить ей об этом жутковатом событии. Мало ли к кому могло прийти в голову так глупо пошутить. К тому же не так давно соседи семьи Лисицыных по лестничной клетке как раз жаловались супружеской чете на то, что некие телефонные хулиганы регулярно донимают их поздними звонками, отпуская разного рода неприличные выражения. Так что придавать большого значения этому ночному звонку отец Лисицыной не стал на тот момент. В феврале 1993 года в почтовом ящике пожилых супругов, тяжело переживающих трагическую гибель любимой дочери, начинают появляться письма в белом конверте без обратного адреса. В них некий незнакомец упрямо задает им один и тот же вопрос. Зачем они позволили Насте улететь на Петозеру? «Я не сразу узнал его почерк», — сетует Лисицын. Только потом, когда мы открыли ящик и обнаружили в нем очередной конверт, жена вдруг побледнела. Она внимательно перечитала содержимое конверта, а потом сказала мне, что он снова принялся за старое. Я хотел сначала спросить у нее, что именно она имеет в виду, но прошла секунда, и я все понял сам. Это казалось совершенно невероятным, однако это было правдой. Валентин Федорченко вернулся. Вот только с каким умыслом на этот раз, было совершенно неясно. Ведь Анастасии Лисицыной на тот момент уже не было в живых. Опустошенные и измотанные горем супруги, которые и без того не спят ночами и едва находят в себе силы для того, чтобы жить дальше, решают избавиться от сумасшедшего преследователя и не пускать дело на самотек. Они обращаются с заявлением в участок, где их успокаивают тем, что сделают все возможное, дабы пресечь дальнейшие попытки безумного хулигана изводить их непонятными претензиями. И тут происходит нечто совсем уж странное. Выясняется, что Валентин Федорченко уже многие месяцы не появляется в психиатрической клинике, а потому находится в розыске. Недолго думая, наряд милиции отправляется по месту его жительства, сначала опрашивает соседей, а затем вскрывает входную дверь, ведущую в квартиру Федорченко. Там, внутри, творится невероятный хаос. Вещи, мебель, книги — все валяется на полу, образуя ужасный беспорядок, а на кухне, на дверце пустого советского холодильника, висит старая фотография Лисицыной, уже почти выленившая от времени, на которой сверху почерком Федорченко нацарапана надпись «Настя, зачем?». Дальнейший обыск квартиры Федорченко показал, что мужчина явно собирался в неблизкий путь или же недавно из него вернулся. В углу тесной прихожей на стареньком трюмо с зеркалом валялся большой походный рюкзак. В нем какие-то малопонятные схемы, карты, нарисованные от руки, блокнот с короткими пометками, в которых не было никакого логического смысла, и книга в мягком переплете под названием «Путь на юг», в которой, как ни странно, автор описывал отнюдь не солнечные пляжи и тропические леса, а как раз наоборот. Это была книга зарубежного исследователя, покорившего Южный полюс в составе одной из первых экспедиций. «Они показали мне эту книгу», — вспоминает отец Лисицыной. Некоторые слова и фразы в ней были густо обведены грифельным карандашом, например, о том, что одежда для подобного путешествия отшивалась строго из определенных материалов, или о том, как пережить ночь в палатке посреди снежной пустоши. Создавалось впечатление, что Федорченко активно готовился к покорению ледяных прерий. В то время как милиция неустанно идет по следам мужчины, Лисицыны наконец перестают получать от него письма. Проходит еще несколько суток, и кажется, что их жизнь наконец-то понемногу становится легче. Сейчас, когда Федорченко не тревожит их своими посланиями, они могут, наконец, попытаться принять все то, что произошло, попытаться пережить эту трагедию. Однако к концу недели родителей Анастасии Лисицыной ждет новое потрясение. Вечером 21 февраля 1993 года им звонят из отделения милиции и сообщают о том, что поиски Валентина Федорченко зашли в тупик. Последним местом, где видели мужчину, была городская больница Норильска. 30 января медики оказали Федорченко экстренную помощь, ампутировав часть пальцев на обеих его стопах. Причиной ампутации послужила длительная гипотермия конечностей. Спасти пальцы медикам попросту не удалось. Но каким образом психически больной Валентин Федорченко сумел добраться до северного региона и почему вообще оказался в Норильске? И откуда он пришел в город, где ему потребовалась срочная медицинская помощь? Не мог ведь он в самом деле идти по стопам Лисицыной и отправиться за ней на Петезеру? Или мог? В таком случае, как ему удалось затем добраться до Норильска и почему он не погиб в пути, ведь расстояние, лежащее между городом и Петезерой, кажется невообразимым? Ответов на эти вопросы не сумел найти никто. Это казалось сущим безумием, но ведь Валентин Федорченко и был безумным. Чисто теоретически, если вы одержимый фанатик, у которого в распоряжении имеется целая масса свободного времени на полноценную подготовку к такому сложному и, скорее всего, смертельно опасному путешествию, то какой-то минимальный шанс на успех у вас все же есть, полагает Сергей Демин. Не знаю, что именно творилось в голове у Федорченко. Мне сложно рассуждать с позиции психически больного человека. Однако допустим на мгновение, что он все-таки каким-то чудом добрался до полярной базы. Хотя, если честно, это никак не укладывается в моем мозгу. Просто представьте себе этот путь. Вам следует действовать в одиночку, надеяться вам не на кого, и большую часть этого кошмарного путешествия вы проведете в местах, где без железной выдержки и специальных навыков выжить фактически невозможно. Мне страшно даже думать о том, что такое ночь в палатке посреди безлюдной северной пустоши. Отважиться на то, чтобы разыскать Лисицыну, мог либо невероятно смелый, либо невероятно больной на голову человек. В то же время факты говорили сами за себе. Федорченко звонил родителям Лисицыной, чтобы сообщить им о том, что он собирается выдвигаться следом за Настей. Милиция убедилась в том, что этот звонок был совершен именно из квартиры Федорченко. После этого мужчина исчезает со всех радаров. Он не является в психиатрическую клинику номер 7 на профилактические осмотры, не звонит и не пишет пожилым супругам. А спустя 11 суток после гибели полярной базы Валентин Федорченко оказывается в Норильске, где в результате обморожения теряет часть своих пальцев на ногах. А потом, едва придя в себя после наркоза, хватает походный рюкзак и сбегает прочь. «Сущее безумие», — продолжает Дюмин. «Но что если Федорченко — единственный участник этой истории, который знал о том, что в действительности произошло на Петозере? Что если ему удалось не только добраться до нее своим ходом, но и уцелеть после ее гибели? В таком случае он именно тот, кто мог бы наконец пролить свет на эту темную, пугающую загадку». Но, очевидно, по какой-то причине Федорченко не желал этого делать. Вернувшись из Норильска домой, мужчина какое-то время шлет убитым горем родителям Лисицыной белые конверты с одним и тем же вопросом внутри, а затем бесследно исчезает. Что случилось с Валентином Федорченко и куда он подевался после того, как перестал бросать в почтовый ящик Лисицыных свои зловещие письма, не знает никто. Все усилия милицейской группы оказались тщетными. Федорченко словно провалился сквозь землю. Все, что мы знаем наверняка, это то, что этот человек действительно был одержим Анастасией. И то, что в момент ее гибели он находился где-то неподалеку, в одном из участков Северного региона, хотя и не совсем понятно, где именно. Затем он прибывает в Норильск, где теряет часть своих пальцев, и, не дожидаясь выписки, просто сбегает из больницы в неизвестном направлении, несмотря на свежие раны и очевидную боль. Спустя месяц он уже дома и начинает слать Лисицыным свои навязчивые вопросы, а затем просто растворяется в воздухе. Если он и мог приоткрыть завесу тайны, окутавшей Петозеру, то предпочел унести ее с собой, куда бы он ни отправился в итоге. А дальше кто-то вспомнит о миске с тушенкой, стальном тросе и ватном одеяле в топливном ангаре и предположит, что именно здесь, возможно, полярники удерживали слетевшего с катушек Валентина Федорченко. Предположим, что экспедиция на Петозере в какой-то момент с удивлением обнаружила незнакомца, шатающегося неподалеку от базы. Можно лишь догадываться, в каком изумлении находились бы полярники, заприметив на леднике Федорченко. Затем, скажем, незнакомца без особого труда могла бы опознать Анастасия Лисицына. А дальше изоляция психопата в топливном ангаре. Если он сумел выжить один в Заполярье, то не умер бы и в топливном ангаре. Хотя это не объясняет тот факт, почему о нарушителе никто так и не сообщил. Мое единственное предположение, в этот момент им уже было не до Федорченко, поэтому они обезвредили его, посадив на цепь, а затем вернулись к каким-то своим неотложным делам, которые занимали их куда больше, чем появление незваного гостя, подытожит Дюмин. Как развивались в таком случае дальнейшие события, тоже не ясно. Возможно, в какой-то момент Федорченко все же удалось улизнуть из топливного ангара, а затем и покинуть ледник, благодаря чему он сумел избежать гибели, настигшей команду из 12 полярников. Или, быть может, его решил отпустить Адам Аллен. Но в таком случае все запутывается еще больше. Почему Федорченко можно было покинуть территорию научной станции, а остальным нет? Может быть, Валентина Федорченко спасло именно то, что он все это время находился за пределами Петозеры, а затем коротал ночи в топливном ангаре, а не в одном из блоков полярной станции вместе с остальными. Конечно, мы не можем знать, что там случилось в действительности, но эта теория кажется мне наиболее разумной. Федорченко не подвергался воздействию чего-либо, которому подверглись остальные, поэтому его и отпустили на свободу перед тем, как станция ушла под лед. Заявляет журналист. В дальнейшем эта история разветвилась настолько сильно, что из нее начали всплывать на свет отдельные догадки, совсем не похожие на изначальную. Так, одни утверждали, что именно Федорченко устроил тот самый злополучный пожар. Другие приписывали ему и череду взрывов, породивших на леднике гигантский разлом. Третьи строили теории о том, что безумие Федорченко могло каким-то образом передастся и членам экипажа Петозеры. Отдельные люди и вовсе заявляли, что Федорченко, вырвавшись из ангара, где его насильно удерживали, безжалостно порешил всю команду, а затем трусливо скрыл свои злодеяния, похоронив базу вместе с телами. Но для того, чтобы осознать, насколько недостоверными кажутся эти теории, достаточно вспомнить сухие факты. Прежде всего, каким именно образом один человек, да еще и явно истерзанный долгим путешествием, мог справиться с целой командой полярников. Это выглядит крайне маловероятно. Более того, мы прекрасно знаем о том, что Виктор Бехтерев был жив незадолго до того, как Петозоро объяли языки пламени. Почему бы ему в таком случае не сообщить о том, что на базе орудует безумец, представляющий смертельную угрозу, или хотя бы не назвать его имени? А уж заявление о том, что Валентин Федорченко мог спланировать и организовать взрывы, чтобы скрыть следы своего преступления, и вовсе не выдерживают никакой критики. Каким образом человек, совершенно далекий от мира науки и не обладающий даже минимальными познаниями в сфере геологии, мог бы пробурить в определенных местах отверстия, чтобы в дальнейшем заложить в них сейсмоснаряды? Несомненно, фигура Федорченко кажется очень неоднозначной. Однако подобные рассуждения возводят его в ранг некоего злого гения, едва ли не наделенного нечеловеческими суперспособностями. «Думаю, что все было куда прозаичнее», — уверяет Дюмин. «Даже если бы он действительно в какой-то момент появился на Петозере, его сразу же бы обезвредила группа мужчин, трудившихся на базе. Не стоит забывать о том, что один только Адам Аллен был физически способен уничтожить любого среднестатистического мужчину, а Федорченко в результате длительного приема антипсихотических препаратов заметно потерял в весе. Ко всему прочему, никаких упоминаний о Федорченко спасательная экспедиция Ливанова не нашла. Значит, даже если он там и находился, этому никто не придавал значения, так что никакого непосредственного отношения к трагедии он, скорее всего, не имеет. Большинство из тех, кто рассматривал эту теорию в качестве одной из наиболее вероятных, согласны с выводами Сергея Дюмина. В то, что Валентин Федорченко мог погубить целую группу ученых, верится крайне мало, да и доказательств этому нет никаких, ни прямых, ни косвенных. Смею даже предположить, что большую часть времени Федорченко провел в ангаре, не причинив никому никакого особенного вреда, и его письма, которые он слал родителям Лисицыной впоследствии, вспомните о них. Он спрашивал, как они могли отпустить свою дочь на Петозеру, словно открыто винил их в ее гибели. Это совсем противоречит теории о его причастности к смерти команды. Даже несмотря на то, что он был не в себе, в его словах прослеживается определенная логика. «Настя, зачем?» — наивно вопрошал Федорченко у старого портрета своей возлюбленной, висевшего на дверце его холодильника. И в этом вопросе скрывается куда больше невыраженной горечи, чем злобы или ненависти. Так как если опираться на вторую теорию, выходит, что именно Федорченко — единственный свидетель, развернувшийся на леднике трагедии, поскольку только он один сумел выжить после нее, в какой-то момент на душевнобольного мужчину началась настоящая охота. Но, к сожалению, никаких положительных итогов все эти поиски так и не принесли. Время от времени то тут, то там всплывала информация о том, что в каких-нибудь захудалых деревнях якобы мельком видели мужчину, до неприличия похожего на Валентина Федорченко. Однако затем оказывалось, что дальше слухов дело ни разу не заходило. Да и подтвердить подобные заявления было некому, ведь чаще всего кому-то просто что-то почудилось. В 1995 году в прессе проскользнула заметка о том, что во время оттепели в одной из рек Северного Урала было обнаружено тело неизвестного мужчины. У утопленника отсутствовала часть пальцев на ногах, и его упорно не могли опознать в близлежащих городках. Все, кто продолжал надеяться на то, что загадка Петозеры может быть разгадана, тут же забили тревогу. Что если этот труп Валентин Федорченко? С одной стороны, это бы означало, что он наконец найден, но с другой, никаких шансов на то, что он расскажет миру правду, уже не остается. К счастью или сожалению, немного позже выяснится, что тело, выловленное на Урале, не имеет никакого отношения к Валентину Федорченко. Согласно записям в его медицинской карте, хранившейся в Норильске, у мужчины в результате обморожения были удалены 3 пальца на левой стопе и 2 пальца на правой. У уральского же утопленника отсутствовали всего 2 пальца, большой и указательный, причем оба на одной стопе. На второй ноге все пальцы были на месте. Конечно, оптимальным вариантом исхода был бы тот, при котором мы бы могли найти прямые свидетельства того, что в момент гибели Петозеры Федорченко действительно находился на станции. Затем разыскать его самого и добиться от него правды. Вероятно, в этом случае мы могли бы узнать, если и не все, то хотя бы очень многое. Причину, по которой группа полярников приняла решение уничтожить Петозеру. и причину, по которой Адам Аллен не счел нужным выбираться из кабины бурового аппарата в момент пожара, учитывая, что смерть в огне – одна из самых мучительных. И, быть может, Федорченко сумел бы нам объяснить, куда именно подевались тела остальных 9 полярников. Но даже в этом случае не стоило бы забывать одну простую истину. Этот человек невменяемый, и ни один эксперт мира не принял бы его свидетельство. Не согласиться с Сергеем Деминым сложно. Что бы ни рассказал Валентин Федорченко, если бы он внезапно оказался жив и сам решил выйти на связь, все это в любом случае никогда не пересечет черту пустых теорий. К тому же слепо доверять словам душевнобольного человека не стоит. Кто знает, с чем именно он столкнулся на Петозере и что именно ему пришлось пережить в момент ее гибели. Возможно, после трагической кончины Лисицыной Федорченко окончательно и бесповоротно скатился в пропасть черного безумия. Несмотря на тяжелый диагноз, пациент Валентин Федорченко не создавал совершенно никаких проблем. Он всегда был вежлив и учтив, без малейших возражений принимал предписанные лекарства, выполнял все требования психиатров и медсестер. В лечебнице к нему многие относились хорошо, с ним можно было побеседовать на самые разные тематики. Некоторые пожилые медсестры даже откровенно жалели Федорченко, говорили, как жестоко обошлась с ним безответная любовь, переросшая в глубочайшую манию. Когда я услышал о том, что некоторые обвиняют его в том, что случилось на Петозере, я пришел в настоящий ужас. Поверьте, этот человек не был способен на подобные поступки, и я убежден, несмотря на все его слова, которые он говорил перед тем, как попасть в больницу, он бы никогда не смог причинить объекту своей привязанности какой-либо вред. Это совершенно не вяжется с психотипом его личности», — твердо заявлял Геннадий Турибзе, заведующий общим психиатрическим отделением городской психиатрической лечебницы номер 7. Мнение психиатра поддержал и весь сестринский персонал, трудившийся в лечебнице в те времена. То, что Федорченко мог жестоко расправиться с 12 людьми, а затем похоронить Петозеру подо льдами, они назвали откровенным бредом и попыткой выставить в невыгодном свете невиновного человека. К слову, соседи Валентина также не стали воспринимать эти слухи всерьез. Может, он, конечно, и был очень болен, но уж точно не являлся тем зверем, каким его описывает эта ваша теория. Качали головами старушки из подъезда, в котором проживал Федорченко. В то же время мы так и не можем утверждать наверняка, был ли этот человек на Петозере вообще. И не знаем, мог ли он добраться до этого места физически. А если и мог, то хватило бы ему имеющегося в запасе времени для этого отчаянного рывка. И самое главное, с какой именно целью он собирался отправиться вслед за Лисицыной? Неужели действительно для того, чтобы отомстить за свое разбитое сердце? «Настя, зачем?» — темнеет печальная надпись на поблекшем фотоснимке. И понять смысл этого вопроса должно быть не дано никому, кроме того человека, который его задал.